Глава 7. Через гофрированный рукав, где сухой воздух драл горло, перешли в посадочный шлюз. Маленькая капсула была рассчитана на ремонтника с оборудованием. Трое могли поместиться в ней с трудом и без комфорта. Крокодилу вспомнилась узкая лодка, которая везла подростков на остров. Там был простор, хоть от неудобной позы болела спина, и ветер ел глаза. Здесь крокодилу показалось, что его сложили вдвое и запихнули в трубу. «Могут быть проблемы с кислородом», — сказал Айра. «Те из нас, кто умеет экономить воздух, пусть этим и займутся». Тимур Алк кивнул и прикрыл глаза. Крокодил открыл рот, но Айра поднял руку. «Не говорим». И крокодил замолчал. Он сидел скрючившись, прижавшись боком к тощему Тимур Алку, напротив безмолвного, бесстрастного Айры, и не мог не думать о Шане. Провожая внука, женщина скупо кивнула и махнула рукой. Тимур Алк тоже думал о Шане. Крокодил видел это не по глазам, глаза мальчишка закрыл, а по складкам в уголках губ. Вообще-то подросткам не свойственны такие складки. Только Айра не думал о Шане ни секунды. И ни мгновения о будущем Ра. Айра вообще не думал. Как не думает ядерный реактор. Его лицо полностью расслабилось. Веки наполовину опустились, и под ними проносились тени процессов, не свойственных человеческому разуму. Крокодилу сделалось жутко на него смотреть. Он зажмурился и снова вспомнил дорогу на остров, на пробу. Тогда он готов был настаивать, драться и побеждать. Тогда был азарт и кураж. Сейчас ничего. Вообще ничего, кроме страха перед тем, что ждет в ближайшие несколько часов. Тимур Алк жестом предложил ему напиться. Крокодил взял загубник и сделал несколько глотков. Вода была солоноватая. Он поблагодарил мальчишку кивком. Потом, не выдержав, указал взглядом на Айру. Тимур Алк кивнул, будто говоря: «Все в порядке». Но крокодил заметил: зеленоволосому тоже жутко. «Проблемы?» — спросил Айра, не меняя выражения лица, едва шевеля губами. Тимур Алк быстро покачал головой. «Еще несколько минут. Ждите шлюзования». В тесной капсуле почти не осталось пригодного для дыхания воздуха. «Страх сжигает кислород», — подумал крокодил. Снаружи что-то еле слышно скрижетнуло. Капсула содрогнулась. Айра поднял руку, коснулся сенсора, и крокодил дернулся от внезапного шипения. Лица коснулся сквозняк, и сразу стало легче дышать. «Нормально?» — спросил Айра. Тимур Алк кивнул. «Сейчас выйдем. Пить, есть, туалет. Здесь есть санитарный блок, если что». Тимур Алк снова кивнул, как болванчик. Крокодил не пошевелился. «Андрей, все в порядке?» «Да». «Отлично. Выходим». Оказавшись в новом гофрированном коридоре шланге, крокодил прежде всего с наслаждением потянулся. Он почти касался макушкой потолка, а Тимур Алк и вовсе не мог выпрямиться. Но по сравнению с капсулой здесь было просторно и можно было дышать. Дверца капсулы автоматически закрылась. Айра, уверенно двигаясь в темноте, пошел вперед по коридору. За ним, пригнув голову, зашагал Тимур Алк. А крокодил пристроился за ними следом, рассчитывая, что там, где прошли эти двое, под ногами не будет ям и препятствий. «Помоги Андрею», — сказал Айра где-то далеко впереди, и его голос разлетелся по причудливо изогнутому пространству. «Он же ничего не видит». Крокодил услышал впереди дыхание Тимур Алка. «Не надо», — сказал он. «Я за тобой, нормально». Тимур Алк ничего не сказал, но остался где-то поблизости. Время от времени он будто случайно задевал рукой металлическую стену, кашлял, громко топал, обозначая для крокодила изменение маршрута. Моментально вспомнилось испытание в пещере. Подростки искали жетоны в полной темноте. Крокодил тянулся за ними, и некто молчаливый и деликатный помогал ему, не разжимая губ. «Так почему все-таки ты мне в пещере помог тогда? Жалко стало?» Тимур Алк хмыкнул. «Нет, просто так». «Не было команды болтать», — раздался из темноты голос Айры. «Сейчас придем, не отвлекайтесь». Прошло минут 10, прежде чем ход, идущий по широченной спирали, уперся в задраенную дверь. Под руками Айры дверь открылась. Крокодил поразился, сколько в ней замков, присосок и охранных устройств. За дверью был свет. Стены фосфорицировали едва-едва. Но крокодилу, привыкшему к темноте, этого хватало. Уперлись в следующую дверь. Айра коснулся сенсора рукой, и дверь разошлась, как и первая, без единой заминки. Чмокнули присоски, втянулись металлические стержни. Айра повел спутников дальше. Дверь срослась за их спинами, и крокодил ощутил холодок в животе. За третьей дверью обнаружился широкий коридор с железной скамьей, тянущейся вдоль сизой стены. Айра остановился. «Тут можем сделать короткий привал. Собственно, мы должны его сделать по технике безопасности. Поищите, где-то здесь должны быть туалеты, вода, еда». Он опустился на скамейку и вытянул ноги. Крокодил огляделся. Он успел привыкнуть к траве, к вездесущей зелени, гладким и теплым деревянным поверхностям Нараа. Здесь было прохладно, сухо и абсолютно тихо. Шум воды, почти всегда сопровождающий человека Нараа, означал бы здесь аварию трубопровода, больше ничего. Тимур Алк прошел по коридору вперед, заглянул за угол. «Ого, тут прямо гостиница!» Крокодил потянулся к нему. В стальном отсеке, похожем на большую тюремную камеру, стояли несколько двухэтажных коек. Вытяжные шланги на стенах снабжены были маркировками. Пищевые массы, витаминные напитки нескольких разновидностей. За растяжной ширмой угадывался сортир, совмещенный с душем. Подчеркнутая функциональность предметов, положенных в основу быта, будто призвана была заявить: «Здесь вам обеспечена жизнедеятельность, но не жизнь». Крокодил заново осознал красоту Раа, простоту и естественность всех этих ручьев и фонтанов, лесов и скверов, травы и хижин. Ему захотелось поскорее уйти из тесного металлического помещения. «Я сейчас», — пробормотал Тимур Алк. Крокодил оставил парня в отсеке и вернулся к Айре, который по-прежнему сидел, вытянув ноги на железной скамейке. Его губы шевелились. Присмотревшись, крокодил узнал беззвучные слова. «По праву», — говорили губы Айры. «Мы здесь по праву». Крокодил, помедлив, опустился рядом. Железное сиденье врезалось в зад, железная спинка в позвоночник. «Предполагалось, что тут могут круглосуточно работать инженеры-ремонтники», — сообщил Айра. «Здесь неприятно», — сказал крокодил. «Как-то жутко». «Мы под боком у стабилизатора». Айра стукнул кулаком в стенку за своей спиной. «Психологический эффект». «Собственно, поэтому круглосуточное дежурство отменили. Да в нем и нет надобности». Крокодил прислушался и понял, что давно отвык от ватной, пустой тишины, в которой ни воды, ни сверчков. «Что он там?» — Айра кивнул в сторону жилого блока. «По-моему, у него живот свело от нервов», — сказал крокодил. «Подождем». Айра прикрыл глаза. Его рука, лежащая на колене, сжималась и разжималась, будто разминая испандер. Крокодил несколько минут смотрел на эту пульсирующую ладонь, прежде чем понял, почему так страшно. Раньше Айра никогда не выдавал свое волнение жестами. «Что тебя смущает?» Айра не смотрел на него. «Ты нервничаешь». Айра вздохнул, будто желая втянуть в себя весь окружающий воздух. «Еще не поздно вернуться». «Ты серьезно?» «Да». «Или нет?» Айра криво улыбнулся. «Но знаешь, на самом деле без моей помощи ты никогда не прошел бы пробу». «А как возмущался, когда я тебя заподозрил в необъективности», — пробормотал крокодил. «Потому что я не был необъективным. По сути, я прав». «Я вижу, как ты мной манипулируешь», — сказал крокодил. «Нет», — сухо отозвался Айра. «Если бы я манипулировал, ты бы не заметил». «Ты серьезный человек, консул». «Ты тоже мигрант». «Я всего лишь обыватель». «Не думаю». Айра посмотрел на свою руку, которая все сжималась и разжималась. «Скажи, тебя любят женщины?» «Меня?» «Ну так, некоторые любят». «Любили». «Твоя жена?» «Она... нет. Может, пару дней в жизни она меня любила. Или пару часов». «А ты ее?» «Ну... а почему ты спрашиваешь?» «Так просто», — Айра ухмыльнулся. «Я боюсь. А так в жизни ничего не боялся, Андрей». «Но ведь не смерти», — помолчав, предположил крокодил. «Я боюсь ошибиться». «Раньше ты никогда не ошибался». «Ошибался. Просто мало кто знает». Они замолчали. «Можно мне спросить?» — начал крокодил. «Да». «Как у вас... что у вас случилось с Альбой? С дочерью Шаны?» «Ошибка». Айра приподнял уголки губ. «Мы вместе выросли и почему-то очень сблизились в детстве. Как близнецы. Читали мысли друг друга. Так бывает». «Я знаю». «И было ясно без предсказаний, что мы так и останемся вместе, взрослыми тоже». «Понятно». «Но я всегда очень серьезно относился к пробе. Я представлял, как это будет, готовился, тренировался». «Как все». «Пожалуй, больше всех. В какой-то момент она мне сказала: для тебя твой индекс социальной ответственности важнее живых людей». Имела в виду прежде всего себя. Это уже потом, после пробы. «А она не прошла?» «Почему? Она прошла пробу в 16 лет. Я к тому времени уже работал в оперативной группе стратегического спокойствия РА». «И она приревновала тебя к целой планете?» Айра пожал плечами. «Она понимала, что обида – чувство жалкое, а ревность недостойна полноправной гражданки Ра. Но ничего не смогла с собой поделать и расщепила реальность. Она многому у меня научилась». «Этому можно научиться?» «Ты, например, научился регенерировать за пару минут?» «Ага», — крокодил поерзал на железном сиденье. «Она придумала себе парня, который никогда ее не бросит ради какой-то там службы». «Нет. Она заново сотворила мир. Только маленький. Для себя. Ее замысел был любовь и свобода». «Погоди!» — крокодил скинул ладонь. «Но ведь творец Раа, его замысел, тоже ведь где-то так». Айра покачал головой. «Поторопи мальчишку, нам пора идти. Что мне, со стульчика его снимать?» Мы не договорили. Айра вздохнул. О чем тут говорить? С ее прекрасным миром случился коллапс. Любовь пришла в конфликт со свободой, а свобода с материей в виде оплодотворенной яйцеклетки. Процесс нельзя было повернуть вспять. Альба отказалась мечтать, отказалась рожать, потом отказалась жить. Мальчишку извлекли из ее тела потом. Еле слышно потрескивали вентиляционные трубы. Прошла целая минута, прежде чем в конце коридора появился, неуверенно ступая, Тимур Алк. «Пошли?» — спросил Айра и не сдвинулся с места. «Тогда пошли». Крокодил поднялся. «Пошли». Айра по-прежнему не шевелился. «Я не уверен, что правильно рассчитал, что можно что-то изменить, что это вообще в человеческих силах». «Пошли», — крокодил протянул ему руку. Айра посмотрел на него снизу вверх. «Спасибо». Крокодил рывком помог ему встать на ноги. Одну за другой они миновали три двери, похожие на кожистые мембраны. Айра открывал проход, касаясь сенсора ладонью. Тогда мембрана меняла цвет с черного на опалово-розовый. Чтобы пройти сквозь нее, надо было двигаться очень плавно. В ответ на резкие движения мембрана застывала, делаясь совершенно непреодолимой. И тогда проходящий застывал в ней, как в бетоне. Отвратительное ощущение. Перед четвертой дверью диафрагмой случилась заминка. От прикосновения к сенсору металлическая диафрагма дрогнула, и высокий детский голос сказал немного смущенно: «Прошу прощения, консул. 3 секунды назад Мировой Совет отозвал ваши исключительные полномочия. Нет решения. Совет желает рассмотреть ваши аргументы еще раз. Нет решения». «Это зря», — тихо пробормотал Айра. И плотнее прижал руку к сенсору. Долю секунды крокодил видел, как рука Айры прорастает десятком зеленых побегов, как ростки щупальца вживляют себя в металл. Потом наваждение исчезло. Голос системы замолчал на полуслове, сенсор потускнел. Диафрагма раскрылась. «Вот и нет больше обратной дороги», — сказал Айра себе под нос. «Экая удача! Пошли!» Здесь было невероятно сухо и до невозможности тихо. Крокодил поразился, каким шумным может быть человеческий организм. Стук сердца, звук дыхания, еле слышные вздохи кишечника казались теперь оглушительными. В центре большого темного пространства помещалась прозрачная сфера, и в ней, медленно перемещаясь, плавали желтые огни. Это зрелище гипнотизировало. Огни, размером с большое яблоко, двигались по внешней спирали вверх и по внутренней спирали вниз. И было их несколько десятков, не меньше. «Это и есть стабилизатор», — не удержался крокодил. «Это аварийная лампочка», — сквозь зубы процедил Айра. «Стабилизатор снаружи». Консул стоял теперь ближе всех к центру пространства. Его многочисленные тени двигались, причудливо изменялись на стенке купола, на изогнутой поверхности, покрытой знаками, стрелками, символами и чертежами. Кто оставил эти письмена? Для кого? Инструкции инженерам-ремонтникам? Но ведь инженеры РАА не умеют чинить стабилизатор. Дверь мембраны за их спинами медленно темнела, из опаловой делаясь черной. Пришельцы стояли на разном расстоянии от светильника, их тени перемещались по неровной стене, сливаясь, перетекая, будто отражение в железном изогнутом зеркале. Айра перевел взгляд с крокодила на Тимур-Алка и обратно. Встал спиной к свету, лицом к теням. И поднял руки. Тени подняли руки, короткие и длинные, прямые и дугообразные, в зависимости от кривизны поверхности, на которую падали в этот момент. Вот я. Идеальный образ тени. Воплощение. Проекции на материю. А где Творец? Творец — это свет, — хрипло сказал Тимур-Алк. Айра удовлетворенно кивнул. Принято. Мы можем входить сейчас. Или требуется несколько минут для подготовки? Сейчас. Ровно отозвался Тимур-Алк. Андрей. Сейчас. Крокодил сглотнул. Начинаю обратный отсчет. 10, 9, 8, 7. Голос Айры звучал бесстрастно, как будто он снова был на острове, окруженный подростками, желающими сдать пробу. 6, 5, 4. Крокодил старался сдержать дыхание, не оглушать себя и других шелестом воздуха в ноздрях и гортани. Но, едва добившись относительной тишины, начал задыхаться. 3, 2, 1 минуту, консул!» Крокодил содрогнулся. Айра замолчал, не закончив счет. Над аварийными светильниками, над плавучими огнями возникла новая тень. Будто кто-то баловался фотошопом и смастерил силуэт из дыма и грязного снега. «Бюро взяло на себя обязательство перед обществом Ра», — сказал чужой и внятный голос. «Вы находитесь в сердцевине действующего стабилизатора. Нет ли у вас намерения повредить его?» «Нет», — сухо отозвался Айра. «Такого намерения нет и не может быть». «Прошу прощения, консул. В случае, если ваши действия будут нести угрозу стабилизатору, как бюро должно это расценивать? Как отказ от сотрудничества, либо как несчастный случай?» «Как несчастный случай», — помолчав, сказал Айра. «Должно ли бюро устранить угрозу стабилизатору в случае, если такая угроза все-таки возникнет?» Айра молчал почти минуту. Крокодил испугался, что тот вообще не ответит. «Да», — глухо сказал Айра. «В случае, если угроза стабилизатору возникнет, принимайте меры, какие сочтете нужными». «Вы понимаете, что такие меры повлекут за собой прекращение индивидуальных жизней 3 человек, находящихся внутри объекта?» «Да». На этот раз Айра не медлил. «Могу я попросить о совете?» «К сожалению, консул, в ситуации, которая сложилась, бюро не может советовать вам». Силуэт дрогнул и чуть изменил очертания. «Прощайте». И силуэт исчез. Желтые светящиеся шары продолжали свое плавное завораживающее движение. «Начинаю обратный отсчет», — помолчав, сказал Айра. 10, 9, 8. Крокодил закрыл глаза. Ему вдруг сделалось легко. Гораздо легче, чем было до появления представителя бюро. Какие-то знаки были расставлены по местам. Какие-то шестеренки сцепились, и частицы мозаики сложились точно и просто. «Дело не в страхе», — сказал себе крокодил. «Дело в том, ради чего преодолеваешь его». «Я преодолел страх смерти, потому что есть вещи важнее, чем моя жизнь». «Айра преодолел страх ошибки, потому что есть вещи ценнее, чем его правота». «А Тимур-Алк? Мальчишке труднее, чем нам, вместе взятым. Потому что ни я, ни даже Айра не можем представить всех страхов мальчика, который наполовину тень, но и он перешагнул через страх, А сколько он раз через него перешагивал на наших глазах еще тогда, на острове. Он хозяин себе, этот метис. Он здесь по праву. 3, 2, 1, 0. Задрожал воздух. Все тени, которые отбрасывал в эту минуту крокодил, отслоились от стены и пошли ему навстречу, с каждым шагом обретая объем. «Дышим!» Издалека, будто из тумана, донесся голос Айры. «Не забываем дышать!» Крокодил втянул в себя воздух ртом и почувствовал, как высыхают, трескаются губы. И он вошел в свои тени, как в реку. Шумела вода, но не умиротворяюще, а скорее тревожно. В отдалении грохотал водопад. Крокодил стоял на четвереньках в теплом и чистом песке. Перед ним в 5 шагах лежал на берегу труп Тимор-Алка, мокрый, зеленый, с проломленным черепом. «Ах-ха!» От ужаса он вскочил. Второй Тимор-Алк, живой, одетый в черный комбинезон и с сумкой у пояса, шел вдоль воды, уходил прочь, оставляя неровную цепочку следов. Его окликнул знакомый голос. Резкие, похожие на ледяные осколки слова. Айра появился из-за спины, прошел вперед, на ходу оглянулся, завяз с собой, что-то прокричал. Крокодил разобрал только свое имя, слегка искаженное. «Андрей!» «Любовь, кровь!» Быстро проговорил он вслух. И услышал рифму. Его родной язык, земной, русский язык, встал на место, а язык Ра соскользнул, как шляпа под порывом ветра. Айра снова позвал его и остановился, увидев выражение его лица. О чем-то спросил с беспокойством. «Я не понимаю», — крокодил артикулировал напоказ, разводил руками, иллюстрировал, касаясь висков, лба, рта. «Не понимаю тебя!» Айра догадался, в чем дело. Сжал губы. Жестом велел. «За мной! Не отставай!» Крокодил снова посмотрел на труп на берегу. Тот менялся на глазах, разлагаясь под солнцем. Обнажились кости. Айра вернулся, крепко взял крокодила за локоть и потащил вперед. Крокодил приноровился к его шагу. Тимор-Алк шел вперед, не оглядываясь, как будто его звали, и он не хотел опоздать. Вот оно как. Мальчишка вывел нас к своему якорю, к месту своей отмененной смерти. Что там осталось разлагаться на берегу? Прошлое? Будущее? Неважно. Скорее идти за мальчиком, для которого этот мир наполовину родной. Он видит цель. Он нас выведет. Ноги увязали в песке. Крокодил узнавал мир вокруг и не узнавал. Это был остров, где они с Тимор-Алком проходили пробу, но затененный, изломанный, со смещенными в синие красками, высохший, как мумия. Едет, едет паровоз, 2 трубы и 100 колес. 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. В голове роились, путались строчки и фразы. Все звучали, как положено. Все означали то, что должны были. Счастье. Почему же он не радуется? Тимор-Алк свернул к лесу. Крокодил догнал Айру и пошел рядом. Айра искоса глянул, кивнул, подбадривая. «Ты меня понимаешь?» — спросил крокодил. Айра нахмурился. На ходу коснулся уха и лба, помотал головой. Крокодил с трудом подавил страх. Кажется, и он, и Айра внезапно оказались немыми и глухими. Как раз тогда, когда очень важно понимать друг друга. Он выдавил улыбку. Айра кивнул и указал на Тимор-Алка. Мальчишка шел, потихоньку замедляя шаг, не оглядываясь. Тропинка сворачивала и петляла. В лесу стояла почти полная тишина. Молчали птицы. Шелестел ветер в кронах. «Почему случилось это внутри моей головы, с языком?» — думал крокодил. «Ведь язык переставили в бюро. Взяли за это уплату, мои ресурсы, мое время. Неужели мой договор с бюро отменен? Или дело в особенностях этого мира? Или мой язык – идея, которая сильнее своего носителя?» Тимур Алк шел все медленнее. Крокодил и Айра наконец-то его догнали. Тимур Алк на ходу повторял одну и ту же фразу. Повторял, повторял, как заведенный, и это жутко звучало. Айра окликнул его. Мальчишка повернул голову. Это были страшные несколько секунд. Крокодил боялся увидеть вместо бледного зеленоватого лица мальчишки оскаленный череп в лохмотьях сгнившей кожи. Тимур Алк улыбнулся, будто прочитав по глазам его страх, и повторил ту же фразу. Смысла крокодил не понимал. Айра кивнул, и они пошли дальше. Крокодил то узнавал, то не узнавал местность вокруг. По его расчетам, они должны были давно добраться до места, где на острове был лагерь. Но лес вокруг не менялся, будто кто-то много раз подставлял к тропинке один и тот же скопированный фрагмент. Айру это, кажется, беспокоило. Он несколько раз огляделся, будто оценивая, не заблудились ли они и что делать, если все-таки заблудились. Тимур Алк бормотал на ходу. Айра что-то резко сказал ему в спину. Тимур Алк сделал несколько шагов, дернулся, как заводная игрушка, и встал. Айра догнал его и развернул к себе. Лицо мальчишки было лицом сомнамбулы, размякшее и бездумное. Глаза заведены под лоб. Крокодил содрогнулся. Айра о чем-то мягко спросил. Тимур Алк кивнул, соглашаясь. Снова повторил свою фразу, вывернулся из рук Айры и указал вперед. Присмотревшись, крокодил разглядел вдалеке на поляне одинокую человеческую фигуру. Тимур Алк что-то отрывисто крикнул и побежал вперед. За ним кинулся Айра, и следом, спотыкаясь, крокодил. Человек на поляне ждал их, приветливо улыбаясь краешками губ. Был он бронзово-кожий, в светлых коротких штанах и распахнутой безрукавке. Юный, с открытым скуластым лицом. Очень-очень знакомый. Крокодил узнал в этом человеке Тимур Алка и затормозил, чуть не влетев в увитый лианами ствол. Тимур Алк замедлил шаги. Перед парнем на лужайке стоял его отец. Он был оригинальным изображением. Тимур Алк – проекцией. А творцом или светом послужила любовь. Пока крокодил переваривал эту сентиментально-романтичную мысль, либо мысль переваривала крокодила, бронзовокожий шагнул вперед и протянул руки. Айра попятился, зато Тимур Алк сделал несколько коротких шагов вперед и коснулся руки отца, протянутой тонкой трясущейся ладонью. Руки бронзового человека удлинились и захлестнули Тимур Алка. И это были уже не руки, полоски красного мяса, обнаженные мышцы, вены, сосуды. То, что секунду назад было мальчишкой, превратилось в красный мешок. То, что было полянкой, сделалось объемной иллюстрацией из анатомического атласа. Гигантской внутренней полостью, беременной маткой. Бронзовокожий исчез. Там, где он секунду назад стоял, теперь бугрились плоть и ритмично сокращались сосуды. Крокодил поперхнулся криком. Повелительно рявкнул Айра. Крокодил сумел понять, что крик адресован ему, и, скорее всего, это приказ стоять на месте. и он остался стоять, хотя подгибались колени. Всматриваясь в полупрозрачный красный мешок, крокодил мог разглядеть человека, висящего вниз головой в позе эмбриона. «Мать Тимур-Алка отказывалась рожать», — вспомнил крокодил. Первые свои 2 года, когда младенцы играют с погремушками, лепечут, улыбаются и даже бегают, Тимур-Алк провел связанный вниз головой в мешке. Мир снаружи приходил к нему звуками, голосами, толчками сердца. Да еще мать все пыталась загнать его обратно, в небытие. Но клетки, однажды поделившиеся, уже не сложится назад. Так вот он, кошмар Тимур-Алка. То, что он видел тогда в кругу, во время испытания, приняв галлюциноген. То, что видел, по его словам, и Айра. Вот куда все это время шел мальчишка. Вот куда его направлял хваленый компас полукровки. И это сможет привести нас к Творцу? Айра оглянулся, ища глазами крокодила. Говорить он не мог. Вернее, мог, но крокодил не понял бы слов. Поэтому Айра смотрел. «Я никуда не уйду», — пообещал ему крокодил. Айра странным образом понял. Опустив руки вдоль тела, расслабленно, как в теплую воду, он шагнул вперед, в красное месиво, захватившее Тимур-Алка. Он был дирижаблем, огромным небесным телом с плотной оболочкой, изнутри расписанной узорами. А снаружи он был в огне. Огонь пожирал обшивку, и она истончалась. И давно истончилась бы, если бы узоры не менялись, не складывались прихотливо. И от этого ежесекундного изменения не делались бы прочнее. Но снаружи бушевал огонь и пожирал обшивку. Узоры еще справлялись, но все лихорадочнее были изменения, все проще переплетения. Терялись фрагменты, наспех заменялись другими, и обшивка готова была прорваться. А снаружи бушевал огонь. Потом все исчезло. Стояли, сомкнувшись, черные ветки над головой. Мертвые ветки, без листьев и даже без коры. Жухлая трава, сено с корнями. Трава и деревья отдали жизнь, чтобы, лежа на спине, он мог видеть серое небо. «Андрей!» Слабый голос. Крокодил повернул голову, мир качнулся. Рядом сидел Айра. Белые и длинные, как веревки, волосы лежали на его плечах, коленях, на мертвой траве. «Я, можешь, живу существовать», — прошептал крокодил и только тогда испугался. «Язык, о Господи!» Снова исчезли из памяти русские слова, но и язык Ра оказался пазлом, сложенным в торопях, без множества деталей. И невозможно было думать на этом исковерканном языке. «Говорение», — прошептал крокодил. «Айра, говорение словом. Плохо. Нет». Айра взял его за руку. «Моя ошибка, мигрант. Язык. Я не знал». «Тимур-Алк, место? Жизнь?» Крокодил с трудом поднялся. Мальчишка лежал рядом, все еще скрючившись в эмбриональной позе. Айра покачал головой. «Жить. Ошибка маршрута. Моя ошибка». Крокодил понимал смысл его слов, хотя речь Айры казалась машинным переводом с иностранного. «Ты не было доступ информация», — сказал он, пытаясь ободрить. Айра плотнее привалился спиной к дереву. Сверху посыпались вялые листья. Айра сжал руку крокодила, и тот опять увидел себя полым изнутри. Теперь в него заливали энергию, вместо того, чтобы выкачивать. «Я можешь», — сказал крокодил. «Стоять! Двигаешься! Идти!» Айра кивнул. Вытащил из ножен на боку короткий нож, в секунду обкорнал волосы, оставил валяться на жухлой траве гору длинных белых прядей. Короткие обрезки, теперь обрамлявшие его лицо, не меняли цвет. Оставались седыми. Айра поднялся, против обыкновения помогая себе руками. Поднял Тимур Алка. Мальчишка медленно обмяк, тело его разогнулось. Руки и ноги бессильно повисли. «Идем», — сказал Айра. «Я вижу. Я веду». И они пошли. Очень скоро крокодилу сделалось совершенно ясно, что совет стратегического баланса Раа был прав, а консул Махайрот — нет. Обычно советы, в которых заседают костные осторожные старцы, судят неправильно и решают ошибочно. А яркие одиночки, способные принимать решения, в последний момент спасают всех. Не так повернулось на этот раз. Совет Раа состоял из множества разных людей. Среди них были молодые и старые, умные и не очень. Но не было безответственных. Но консул Махайрот решил за всех и проиграл. Мир, где они очутились, не был расположен давать ответы. Мальчик-полукровка, на котором строился замысел Махайрода, привел не к решению проблемы, а к истоку своих кошмаров. И теперь они шли и шли, оставаясь на месте, шли, пробираясь сквозь зыбкие пространства, где ни одна деталь не проявлялась вполне. Лес или тень проливного дождя? Свет или песчинка, раздражающая глаз? Мы все еще идем или бессильно валяемся внутри стабилизатора, в железной пещере, где горит огонь и стены расписаны непонятными знаками? Тимур Алк не приходил в сознание, и это беспокоило Айру. Крокодил несколько раз предлагал понести мальчишку. Айре при всей его силе было тяжело. Но Айра отрицательно качал головой. Мотались белые, неровно обрезанные волосы. И вот когда крокодил сам готов был попросить о привале, вдруг что-то хлопнуло сверху, будто лопнул воздушный шар. Столб света появился впереди и слева, и сразу же сбоку и справа. Продержавшись немного, оба столба потускнели и исчезли. Айра ускорил шаг, и крокодил за ним. То там, то здесь вдруг открывались ярко освещенные проемы. Сияние било с неба, будто там проглядывало в круглые дыры нечеловеческое солнце, нестерпимо яркое, веселое и пугающее, величественное и смертоносное. Луч света вдруг выхватил посреди зыбкого мира один единственный определенный твердый предмет. Это была старая кирпичная стена с нанесенной из баллончика надписью «Не бойся». Крокодил так и не понял, на каком языке это написано. И уж, конечно, не мог представить, кто и когда оставил здесь эти слова и к кому обращался. И предостережение ли это? Или увещевание? Он остановился было, но в этот момент луч, широченный, как на стадионе, упал прямо перед ним на тропинку. В луче света дрожали земля и воздух. Распахнув лепестки, стояли алые и желтые цветы. Над ними кружили насекомые и планеты. Крохотные планеты с естественными спутниками. Медленно двигались по орбитам вокруг соцветий. Крокодил упал на колени. Его захлестнуло благоговение. Задыхаясь от счастья, веря, что цель близка, он увидел девушку, выходящую из-за стены к ним навстречу. Сперва ему показалось, что это совершенно земная девушка в джинсах и футболке, тощая и бледная, что он никогда раньше ее не видел. Во вторую секунду он понял, что ошибся. Не было девушки в джинсах. А если была, то не здесь и не сейчас. А навстречу им шагала Альба. Смуглая и веселая, она когда-то сидела в углу дома Шаны, вернее, ее объемное изображение, старая фотография. Легкая, летняя, она появлялась в кошмаре Айры. Юная мать Тимур-Алка, давно мертвая, вечно живая. «Альба», — сказал Айра и шагнул ей навстречу в поток света. «Я сохранил его». Крокодил понимал его, как раньше, ясно и четко. Крокодил никогда не слышал такого счастья и гордости в его голосе. «Альба, вот он! Я сберег твоего сына!» Альба остановилась перед ними. Мальчишка неподвижно лежал на руках у Айры. Его острый подбородок смотрел в небо, а глаза не смотрели никуда. Белки проглядывали из-под опущенных зеленоватых ресниц. Девушка стояла неподвижно и чуть улыбалась. «Альба!» Теперь ее улыбка была скептической. Девушка глядела мимо Айры, не замечая сына, будто ей не было дела до обоих. Будто здесь, в лесу, от нее осталась равнодушная объемная копия, как в доме Шаны. Крокодила начало трясти. «Это опять ошибка. То ли мы вошли в неправильный мир, то ли неправильно по нему ходили. Ни один не искал Творца. Тимур-Алк искал и нашел свой страх. Айра искал и нашел свою вину. Или свою любовь, или одно невозможно было отделить от другого». Альба, или ее призрак, улыбнулась с откровенной насмешкой и вдруг провалилась под землю, будто под ногами у нее разверзся люк. Айра кинулся вперед, пытаясь подхватить ее, и выронил Тимур-Алка. Мальчишка упал на пышный мох, задрожал и снова вернулся в позу эмбриона, скорчившись, прижав к животу колени. Кирпичная стена пропала. Лес и небо померкли. Вокруг струилось бесформенное, зыбкое, лишенное формы пространство. Айра обернулся к крокодилу. Бледный, седой, с очень ясными черными от огромных зрачков, отчаянными глазами. «Мы ошиблись», — сказал крокодил. «Может, есть еще путь?» Айра сглотнул, дернув кадыком. Поднял руку. Указательный палец уперся крокодилу в грудь. «Моя очередь», — подумал крокодил. «Но я понятия не имею, куда и как их вести. Я всего лишь мигрант». «Моя очередь», — сказал он вслух. Свет моментально погас, зато вернулось небо. Небо сделалось очевидным, замерцало планетами и звездами, и крокодил, на секунду потеряв равновесие, упал вверх. Он утонул среди миллионов огней, будто в центре галактики, где никогда не бывает темноты. Облака чуть разошлись, и в длинной прорехе блестели, ничего не обещая, 2-3 звезды. Фонари отражались в темных окнах, в стеклах припаркованных машин и в мокром асфальте. Крокодил сделал несколько шагов и остановился. Сырой ветер мазанул по лицу и пробрался под куртку. Пленка машинного масла на поверхности лужи заребила, пытаясь изобразить радугу, но не преуспела и снова сделалась мутной. «Нет», — сказал себе крокодил. «Я все помню. Что со мной?» Он огляделся. Картина привычной улицы, по которой ходишь изо дня в день, подействовала как затрещина. Будь то форма для текучего воска, будь то колодка для сапожной кожи. Эта знакомая до мелочей картина собрала его расплескавшееся сознание, мобилизовала, призвала к порядку. Любовь – кровь. Я думаю по-русски. Мой language стоит внутри, как литой. Что? Мой. Язык. Родной язык. Ничего, без паники. Англицизмы у всех проскакивают. Я думаю связно, думаю словами. Это главное. Я вернулся. Меня вернули. Я бредил. Мне все привиделось. Что случилось? И куда мне теперь идти? Он постоял, борясь с головокружением и боясь свалиться в лужу. Снова посмотрел на звезды. А это огни, что сияют над нашими головами. А это огни. За спиной послышались шаги. По газону мягко пробежала собака. Крокодил узнал ее. Это был кокер-спаниель из соседнего дома. В шапочке, подвязывавшей уши и в камуфляжном комбинезоне. Крокодил обернулся, и заготовленное приветствие застряло у него в горле. По влажному тротуару ему навстречу шел... Нет, наверное, все-таки человек. Да, совершенно точно. Человек, опутанный полупрозрачным флером. Будто вместо одного кишечника у него было два, и второй проходил снаружи, как коммуникации центра Помпиду в Париже. Будто эти огромные органы были сотканы из тумана или нарисованы светом, или устроены при помощи таинственных 3D-технологий. Крокодил с превеликим трудом заставил свое лицо принять обычное, хоть и не очень приветливое выражение. Сосед шел, опутанный своими представлениями о жизни, о превосходстве денег, о натуре женщин, о тупости черных. Он шел, увешанный кислым опытом, вооруженный ошибками, нагруженный бытовыми мифами, и на голове его тюрбаном возвышалось кривое заблуждение, которое сосед считал своей верой в Бога. «Привет, Андрей! С работы?» «Что это ты, пьяный, что ли?» «Есть немного», — с трудом проговорил крокодил. «Ты смотри, иди в постельку, а то менты заметут». И сосед пошел дальше, окликнув собаку в камуфляже, которая радостно завиляла хвостом. Чистая тварь, укрытая единственной светлой идеей — верой в хозяина. Он нашел в кармане ключи и с первого раза, не промахиваясь, попал в скважину. Сработала память рук. От запаха прихожей, обыкновенного запаха дома, в котором смешались и пыль, и одеколон, и нотка табачного дыма, принесенная вытяжкой из соседней квартиры, крокодил едва не потерял сознание. «Я дома». Хлюпая ботинками, он прошел на кухню, 7 квадратных метров. Пустой вазон на подоконнике, где был кактус, но почему-то сдох. Клетчатый стол и след от чьей-то сигареты на ламинированном полу. Крокодил опустился на табурет, подтянул к себе телефон, прослушал автоответчик. Кроме позавчерашнего звонка от заказчика, не было никаких записей. Он 5 раз подряд позвонил на мобильник Светке. Абонент вне зоны доступа. Светкиной маме он позвонил всего однажды. Та долго бронила его за поздний звонок. «Что случилось?» «Ничего не случилось». «Пить надо меньше, Строганов». Тогда он стал покорно ждать звонка. Но звонка не было. Все сроки прошли. Он сидел в квартире, как в колбе с откачанным воздухом, до полуночи. Потом почувствовал, что задыхается, и вышел. От своей станции метро дошел до центра, пересек его по малолюдным, залитым светом улицам, миновал промзону и снова углубился в спальные районы. От него шарахались припозднившиеся попрошайки, менты, пьянчуги, шлюхи, таксисты, обыкновенные случайные прохожие, с опаской пробирающиеся сквозь ночь. Крокодил шел. Джинсы его промокли до колен. Ботинки хлюпали с каждым шагом. Встреченные тонули в застарелом цинизме. Их жизненные ценности топорщились за скорузлыми пулеметными лентами. Крокодил шел и при виде гротескных, липких, запятнанных страхом фигур в ужасе закрывал глаза. Он звонил Светке. Ее телефон то отзывался короткими гудками, то вовсе не отвечал. Он звонил домой и прослушивал автоответчик, но там было пусто. Потом сел аккумулятор в мобильнике. На рассвете улицы заново ожили. Новые люди потянулись под небо, кто с собакой, кто с кошелкой, кто с портфелем под мышкой. Крокодилу стало легче дышать. Утром на людях лежала надежда, как светящаяся пыльца. Он видел веру под напластованиями заблуждений. Он видел настоящую любовь, искреннюю благодарность, тысячи разных привязанностей. Стоя у пустого дома, предназначенного под снос, он смотрел на старый вазон, забытый на балконе, и засохшие растения в вазоне. И балкон, и два окна над ним хранили следы длинного счастья. А потом взошло солнце, и люди приободрились еще больше. Крокодил стоял на углу, держась за железный столб со знаком «Пешеходный переход». Крокодил смотрел на людей, часто мигая. В свете новой надежды сделались различимы контуры человеческого образа, эскиза, проекта, первоначальной идеи. Годы жизни среди материи отяготили идею многослойными напластованиями, но в свете надежды она была различима, и люди шагали вокруг крокодила будто в хрустальных доспехах, в серебряных экзоскелетах. «Я сойду с ума», — думал крокодил. «Либо уже сошел». «Как мне хочется посмотреть на себя», — думал крокодил. «Но я зажмурюсь, если поднесут зеркало». Он вернулся домой за полдень. Молодая соседка, встретив его у лифта, отшатнулась. Крокодил отшатнулся тоже. Соседка была затянута в непробиваемый эгоизм, как в костюм химзащиты. Он вошел на кухню, не снимая мокрой обуви, и включил телевизор на холодильнике. Из глубины экрана глянул, улыбаясь, холеный человек, увитый ложью, как желейной лианой. Крокодил выключил экран и уронил пульт. Раскатились по ламинату круглые батарейки. Он снова набрал Светкин номер. «Алло», — сказал далекий голос со злыми капризными нотками. «Света!» Он не поверил своему счастью. «Это Андрей! Что у тебя? Что случилось с малым?» «Строганов?» Трубка чихнула. «Ты откуда?» «Из дома». «Придурок! У меня столько бабок сожрет за входящий!» «Что у вас случилось? Как Андрюшка? Он здоров?» Засуетился папашка. Голос женщины скрижетнул. «То месяцами не звонишь, то вдруг проснулся. Я тебе дозвониться не могла, все время занята. Что случилось?» «Уже ничего». И Светка дала отбой. Он перезвонил трясущимися руками. «Света, что?» «Да не звони ты мне больше. Потеряли малого в аэропорту. Витька мне тут наговорил фигни всякой, что это типа похищение. А малой нашел бесплатную приставочную игру и завис. Пороть его некому. И не звони мне больше. Мейл есть. Пиши, если припечет». И связь закончилась. Крокодил посидел, сгорбившись, глядя на мокрые ботинки. Развилка. Вилочка. В прежнем варианте будущего он и не думал никому звонить ночью. И Светка сама ему дозвонилась в истерике. А что он мог сделать, если сын пропал в аэропорту где-нибудь в Лондоне, в Мюнхене, в каком хоть городе? В прежнем варианте будущего он, вероятно, мучился всю ночь, пил коньяк и закусывал анальгетиками. Потом дозвонился до Светки, и та, чихая и злясь, сообщила бы, что мальчишку уже 2 часа как отыскали. В новом варианте будущего события почему-то сдвинулись на несколько часов. Почему-то Светка позвонила позже. А поскольку он набирал номер, как попка, всю ночь, Светка не могла пробиться к нему на мобильный. «Вилка». «Откуда? Почему?» «Ну и дурак этот ее новый Витька. Похищение, как же? В аэропорту. Придурок». Ботинки стояли на полу в двух овальных лужах. Крокодил пошевелил пальцами ног. Ступни замерзли и почти потеряли чувствительность. На мягкой травке Раа он отвык от холода. Но никакого Раа не было. Это будущее, которое не сбылось. Еще одна вилка. Побольше. Он с трудом развязал заскорузлые шнурки. Стянул ботинки и бросил посреди кухни. Стянул мокрые носки. Прошел в ванную, включил свет, перегорела лампочка. В зеркале был виден только темный силуэт. Вот и все. Он готов был бежать на край света, сражаться, добиваться, рисковать, доказывать, спасать. Засуетился папашка. Вот и все. На земле он не нужен ни единому живому существу. Welcome back. И уже через несколько месяцев, а может дней, он узнает, почему захотел мигрировать. Получит информацию, которую так и не смог выдавить из бюро. А. Катастрофа. Б. Болезнь. В. Что-то третье. «Мы здесь по праву», — желчно сказал он себе. «Мы здесь по праву. Какие мы, такое и право». Издалека, в такт стуку крови в ушах, пришел сперва ритм, а потом мотив. «Это наше право. Мы здесь по праву. Жены рожают детей по праву. Учитель растит росток по праву. Мы здесь по праву. Человек свой хозяин. Человек не позволяет обманывать себя. Человек видит то, что есть, а не то, что хотелось бы». «Человек не позволяет обманывать себя», — сказал крокодил громче. «Человек — хозяин мира. Он берет ответственность». Он покачнулся и ухватился за край раковины, чтобы не упасть. «Да, ведь это лежит на поверхности. Что же ты, Андрей Строганов? Еще когда Айра вводил тебя в курс дела накануне похода, ты должен был открыть рот и сказать... Да, ведь ясно, как Божий день. Мир Раа был создан совершенным и одновременно жизнеспособным. Он должен развиваться и не развиваться, пребывать вне страха и оставаться свободным. Возможно, это входило в замысел Творца. А может, он не ломал себе голову над деталями, просто задал граничные условия. И вот... Поросший материей, утонувший в материи идеальный мир запутался в противоречиях. Разрешая их, пережил смерть Раа. Лежащая в основе идея, как электрон, скакнула на новую орбиту, но осталась электроном, собой. Не будь человеком, а будь больше, чем ты есть. Не живи вне страха, а знай, ради чего живешь. Не забудь о смерти, а преодолевай смерть. И кто или что несет эту идею жителям Раа? Проба. Вот единственный настоящий смысл на Раа. Естественный и единственный стабилизатор. Но 8 стабилизаторов на спутниках, когда-то спасшие этот мир, теперь убивают его. Пациент... давно отрастивший новые легкие, принудительно содержится на искусственной вентиляции. Человек, давно укрепивший ноги, прикован к инвалидному креслу. Да взорвите эти спутники! Разорвите договор с бюро! Отключите стабилизаторы, и вместо новой смерти Раа придет новая жизнь! Он понял, что стоит посреди комнаты со штанами в руках. Да, но почему-то раньше баланс на Раа не был нарушен. Хотя стабилизаторы на орбитах с незапамятных времен. с времен возрождения Ра. А в стабилизаторах ли дело? Его трясло. Белая кожа напоминала об ощипанных гусях. Все, что он понял, понимал, в эту минуту было настолько очевидно, что от стыда горели уши. Ведь Айра, Шана, да и сам крокодил – не самые глупые люди. Почему они не догадались? Разве что потому, что были внутри системы. Махайрод, чья интуиция – национальное богатство Ра, понимал, что надо выйти за рамки, надо вырваться из привычных координат. И только тогда есть шанс на ответ. Он сам до конца не осознавал, что делает, но придумал все правильно. И вот крокодил вывалился из мира Ра, и на ладони лежит решение. Ра восстановился и расцвел после своей смерти не потому, что бюро подарило стабилизаторы, а потому, что бюро поставило великую цель. Это было условие Вселенского бюро. Сказал тогда на серой скале Тимор Алк. Свой носитель для стабилизаторов на орбите. А представь себе, прикладной науки практически нет. Производства нет, технологий нет. Тогда первые мигранты сделались очень полезны. Они, как правило, все были с развитых планет, с техническим образованием. Люди, воспитанные пробой и для пробы, хозяева себе и миру, должны преобразовать мир. А если нет, наступает коллапс. Мотор бешено работает, но колеса вертятся в пустоте, и крылья машут в безвоздушном пространстве. Все небо в огнях, а на Ра – покой и процветание. И нет развития. Есть проба. Она требует бегать по углям, но нет углей, по которым стоит бегать. Крокодил взялся за голову. А кто сказал, что стабилизаторы вообще когда-то работали? Что это не пустышка, не плацебо? Ты все равно ничего не увидишь и не поймешь, сказал Тимур Алк. Пустая капсула, спиральная труба и все. Если штука регулирует соотношение материи и идеи, хоть тут с бубном скачи, хоть ядро расщепляй. Примерно одинаковый исследовательский потенциал. Крокодил подергал себя за непривычно короткие волосы. Выдохнул так, что заболели ребра. Вот ответ, которого так хотел Айра. Оставьте в покое стабилизаторы. Это обман, пустая оболочка. Ра нужна цель, ради которой стоит прыгать через голову. Заминируйте солнце, и пусть лихорадочно ищут пути к спасению. Подстегните рождаемость, пусть ищут, куда расселяться. Высадите на Ра толпы агрессивных мутантов. Он готов был плакать, как ребенок. Все это было актуально очень давно, миллионы лет назад. Миллионы лет назад где-то там жили Айра, Тимор Алк, Полос Над, Шана. Они жили тогда и там, а ответ нашелся сейчас и здесь. Все напрасно. Он подошел к окну. Сверху было видно, как тянутся к метро прохожие, тяжело груженные заблуждениями и комплексами. Каждый казался увитым гроздьями рыбьих пузырей. На расстоянии крокодил не мог различить, что именно мучит этих людей. Разобрал только флёр настоящей веры над головой высокой сутулой девушки. Да плотный страх на плечах испитого мужчины лет 50. А вон пошел любящий человек. Не влюбленный, а именно любящий. Не молодой, счастливый. Почему я это вижу? Почему я понимаю то, чего не понимал раньше? Я понимаю, например, что Айру сошлют за его предприятие, и он шел на это сознательно. Он знал наперед, ночью Раа восходит на темном небе. Там родной дом. Хочется смотреть на него и выть. Им не нужны свидетели этих песен. Все это было миллионы лет назад. Айру сослали, потому что поход в измененный мир не принес результатов. Возможно, стало хуже. Возможно, возмутилось бюро. Как же? Эксперименты консула создали угрозу для штатной работы стабилизатора. Айру сослали, и он умер в изгнании. Тимур Алк так и не пришел в сознание после своего кошмара. Навсегда остался в утробной позе младенцем, которого не хотят рожать. Крокодилу захотелось выпрыгнуть из окна. Но он был хозяином себе и поэтому отступил вглубь комнаты. Разгладил ладонями брюки, сложил их, еще раз сложил, уронил на стул. Рука потянулась к месту, где раньше висела на цепочке плашка, удостоверение полноправного гражданина Раа. «Мы здесь по праву. Что за сила вернула меня на землю вот таким, умненьким, умным? Я ведь полноправный гражданин в широком смысле. Я полноправный. Я хочу нести ответственность, менять, преобразовывать, участвовать в будущем Земли, как участвовал в будущем Ра. Правда, пользы это не приносило. Что ж мне, не суетиться? Не выпрыгивать из шкуры? Я свою жизнь не могу устроить. Куда мне устраивать жизнь человечества?» Он подобрал халат, накинул на плечи, скорчился, стуча зубами. Потом стащил с кровати одеяло, закутался, то и дело рискуя откусить себе язык. Его трясло все сильнее, и это нельзя было объяснить ни ознобом, ни болезнью, ни стрессом. Его трясло так, что впору было вызывать скорую. Взгляд его упал на выключенный компьютер. Монитор мигнул. Само собой открылось светлое окно Ворда. Крокодил, трясясь, подошел. «Андрей Строганов?» Он тупо смотрел на мигающий курсор. «Андрей Строганов?» Появилась новая строчка. Он тронул мышь. Курсор дернулся. «На связи Вселенское бюро миграции. Приносим извинения за доставленные неудобства. Лишняя память будет удалена». Он упал в кресло перед монитором. «Нет». Озябшие пальцы двигались на удивление бегло. «Выражаю протест». Он крепко зажмурился, пытаясь вспомнить хоть один пункт из тех, что диктовал ему Айра. «Выражаю протест, требую информацию». Он вспомнил запах влажного леса на орбите Раа, шум воды и голос инструктора. Его озарило. «О мотивах отказа от предоставления мне статуса мигранта, пункт 26 нечетного законодательства». Он задержал дыхание и допечатал. «О правах личности мигранта». Мигал курсор. Несколько секунд крокодил обливался потом, решив, что никакого бюро на свете нет. И он просто сошел с ума и сидит за компом, беседуя сам с собой. «Лишняя память будет удалена». Вот тогда все станет очень плохо. «Может, через несколько дней я сам взмолюсь, чтобы она была удалена. Но не сейчас. 5 секунд, 6, 7, 8. Нечетное законодательство не распространяется на мигрантов с Земли». Он глубоко вздохнул. «И еще. И еще. Требую возмещения морального ущерба». «Какого рода возмещение вас устроит?» Крокодил сжал зубы, чтобы не стучали. «Информация причины моей миграции. Будущее Земли». Пальцы почти не гнулись. Только многолетняя привычка к клавиатуре помогала не промахиваться по клавишам. «Еще я хочу знать, что такое бюро. Степень вмешательства в дела Земли. Еще я хочу знать...» «Чрезмерный объем запрашиваемых информационных ресурсов». Он зарычал. «Я хочу вернуться на Раа. Раа закрыт для мигрантов с Земли. Сожалеем. Специальное предложение в качестве компенсации. Миграция на кристалл». Крокодил хватил кулаком по столу. так что монитор подпрыгнул и задребезжала клавиатура. «Передать информацию должностному лицу на РААА». «Нет носителя для передачи информации». «Сволочи!» — сказал крокодил. «Людей вы передавать умеете, а дискету, клочок бумаги, глиняную табличку». «Андрей Строганов, какого рода возмещение вас устроит?» Он зажмурился. «Прокатит или нет?» Открыл слезящиеся глаза. «Я предлагаю себя в качестве носителя информации передать меня на РААА в качестве носителя». «Вне статуса мигранта вы не можете существовать на РААА. Вы будете ликвидированы охранной службой бюро сразу после передачи информации». «Да». «То есть вас устраивает такая компенсация?» «Да». «Вы отдаете себе отчет, что ваше существование будет прекращено?» «Давай уже!» — сквозь зубы сказал крокодил. «Андрей Строганов?» «Да». Монитор погас. Появилась заставка «Сквозь вселенную, летящие навстречу огни». Он был дирижаблем, продырявленным со сморщенной оболочкой. Узоры на внутренней стороне его были разорваны, разрушены почти полностью. Далекий ритм сменился монотонным гулом. И звонили колокола, диссонансом рвущим уши. «Андрей, очнись!» Из всех пробоин вытекала жизнь. И если бы не мощный насос, нагнетающий тепло и кровь, дирижабль давно бы сплющился и умер. «Ты хозяин себе! Давай, помоги мне! Очнись!» Насос, присосавшись к затылку, нагнетал жизнь наперегонки со смертью. И нужна была воля, всего лишь воля к жизни, чтобы затянуть дыры, чтобы удержать подарок, чтобы сохранить себя. «Давай, крокодил!» Вместе с кровью хлынули картинки и прикосновения, звуки, краски, тени и блики, запахи. Крокодил увидел себя мальчишкой в коротеньких шортах, на берегу моря, в строю перед инструктором. Увидел костер. Почувствовал, как стальная цепочка холодит шею, как касается груди деревянная плашка. Увидел девочку, удивительно похожую на Тимур-Алка, в зеленом венке, по колено в реке. Увидел звезды, панели чужих приборов, проносящиеся с дикой скоростью каменные развалины. Медицинскую капсулу, где незнакомый израненный человек открыл глаза. Увидел одновременно тысячу коротких фильмов о победе и радости, о спасении обреченных и счастливом повороте в последний момент, когда чудо, казалось бы, невозможно. Он не понял и десятой части, но чужие сила и воля захлестнули его и позволили жить. Узор дрогнул. Линии зашевелились, будто усики вьющегося цветка в ускоренной съемке. И стали смыкаться, срастаться, обретать порядок. Гармония. Вот что это такое. Внутренняя гармония. Она затягивает раны. Вот закрылась пробоина. Теплый воздух бежит изнутри, и ярче делается узор. Возвращается ритм. Далекий звук складывается в аккорд. Сложный, складный. Крокодил. Он открыл глаза. Над ним нависало знакомое лицо. Карие с сиреневым отливом, мутноватые глаза и круги под глазами. Заострившийся нос, пересохшие губы. «Айра», — сказал крокодил, еле двигая ртом. «Нет никаких стабилизаторов. Это грандиозный обман». И понял, что говорит на языке Ра. «Нет у меня, нет доказательств. Из тех, что можно было взять в руки или посмотреть на мониторе. Но я полностью уверен в том, что говорю. Соотношение материи и идеи на Ра регулируют не стабилизаторы. Стабилизаторы – пустышка, чучело, плацебо. Он хотел бы сейчас стоять перед огромным залом, перед целой площадью, забитой тысячами людей. Он хотел бы видеть хотя бы десяток лиц, обращенных к нему. Но во влажном, душистом, поросшем лианами помещении были кроме него лишь наголо бритый старик в белых шортах да оператор информационной системы, полуголый, с цветочными гирляндами на шее и запястьях. Оператор сидел на краю медленной подземной реки, скрестив ноги, иногда касаясь воды мизинцами. На водную гладь транслировалась картинка. Мозаика из многих экранов, порталов, мониторов, окон, и у крокодила не было возможности разглядеть их все. За его спиной возвышался огромный скелет с черепом в костяных ладонях. Старик из прокуратуры молчал в своем кресле. «Все, кто живет на Раа, сообщество!» Крокодил облизнул губы. «Это мы регулируем соотношение материи и идеи. Все жители Раа и полноправные граждане, и зависимые, и мигранты. Мы не общество. Мы организм. Мы стабилизатор». Возможно, слушатели обсуждали его слова. Но сюда, в комнату с лианами, не долетал звук. «Замысел Творца относительно Раа?» Крокодил на короткую, ужасную секунду понял, что не знает, что говорить дальше. «Замысел Творца?» «Черное небо. Огни. Две половинки спирали. Кодовый замок». Он охрип, и вдруг слова вернулись. «Творец Раа создал всех людей свободными и счастливыми. Но замысел его был не свобода и счастье. Это данность. А замысел – преодоление непреодолимого. Он создал людей подвижными изнутри, понимаете? Камень застыл. Это камень. Река течет, она ближе к замыслу Творца, но все-таки это всего лишь вода. А человек – это не тень на стене. Это луч, у которого есть источник, но нет конечной цели. Только мотивация, только воля. Мир Раа погибнет, остановившись. И он близок к этому. Ищите выход. Нерешенные проблемы или, ну, я не знаю. Все. Мне больше нечего сказать. Я сказал все». Он закашлялся, встав на колени, склонившись к реке, хлебнул воды пересохшими губами. Заколебалась ближайшая картинка на поверхности. Группа мужчин и женщин, всего человек 50, в большом зале, похожем на университетскую аудиторию. «У слушателей есть вопросы», — мягким женским голосом сказал подсолнух на краю реки. «Вы готовы отвечать?» «Минуту». «Нет, это вопрос не к вам. Это вопрос к участникам слушаний». «Трансляция вопроса. Собеседник. Общественная группа «Север-Север-Запад». «Заторгай. Индекс 1 к 50», — сказал в тишине глуховатый мужской голос. «Полноправные граждане. Наш собеседник — мигрант. Он призывает нас отключить стабилизаторы на основе собственного мистического видения. Если бы в этом деле не был замешан консул Махайрот, я посчитал бы, что это дурацкая шутка. Теперь я спрашиваю себя, не провокация ли это?» Конец связи. «Шана, индекс 1 к 4», — вмешался знакомый голос. «Андрей Строганов, полноправный гражданин Раа, получивший вид на жительство с исполнением всех формальностей и полное гражданство с исполнением всех требований. Мигрант в данном случае – самоопределение, но не статус». «Есть предложение», – вступил третий голос, тоже женский, но скрипучий и старый. «Поскольку много желающих высказаться, давайте формулировать текстовыми репликами. Модератор, переправляйте вопросы Андрею Строганову. Есть возражения? Погодите. Поверхность реки пошла рябью. Крокодил сел на мох, скрестив ноги, и посмотрел на потолок, увитый лианами. Среди стеблей прятались световоды, переправляющие снаружи солнечный свет. «Вам удобно?» — спросил техник и снова поболтал рукой в воде. «Или, может быть, подключить другой носитель?» «Не суетитесь», — сказал бритый старик с татуированным черепом. «Пока вопросов нет. Вряд ли они станут о чем-то спрашивать Андрея. В таких случаях им важно договориться между собой». «Я убедительно сказал». Крокодил оглянулся на старика. «У Махайрода большой авторитет, но самое искреннее доверие не бывает бесконечным». Тот скептически покачал головой. «Но он прав». «Почему вы всегда на его стороне?» — пробормотал старик. «Потому что он прав». «Человек не может быть прав всегда. Умный человек знает, что может ошибиться. Ответственный человек не совершает поступков, которые могут погубить кого-то в случае ошибки». Крокодил набрал в грудь влажного воздуха. «То, что вы говорите, противоречит пробе». «Что?» — старик удивился. «Ответственный человек знает, что может ошибиться, но он берет на себя ответственность и все равно действует, как Айра». Старик скептически поджал губы. «И потом...» — крокодил вздохнул, чувствуя, как кураж оставляет его. «При чем здесь Махайрод? Вы считаете, что мне нельзя доверять? Я неправильно, неубедительно сказал». «Трудно что-то предвидеть», — отозвался старик. «Посмотрим». Крокодил привалился спиной к постаменту, на котором восседал огромный скелет, и закрыл глаза. Он не бывал на земле, не возвращался в свою квартиру, не видел ни соседа, ни его спаниеля в камуфляже, не говорил по телефону со Светкой, не расспрашивал ее об Андрюшке. Это не было бредом, но это и не было правдой. Что если выводы, такие неопровержимые там, в измененном мире, окажутся фантазией мигранта? Вот обидно. Он готов был собой пожертвовать для спасения Ра. Оказалось, что это всего лишь видение. Сон. Он был героем во сне. А в реальности не то соучастник преступления, не то и вовсе потерпевший, жертва манипуляции. «Андрей Строганов». Он открыл глаза. Бритый татуированный старик в белых шортах тряс его за плечи. «Заключительное решение. Уже полминуты идет трансляция». Крокодил снова наклонился над рекой. Прямо перед ним на водной глади лежало изображение. Незнакомый человек с вьющимися темными волосами говорил, глядя прямо перед собой, в глаза невидимым слушателям. «Значительную опасность для действующего стабилизатора. Но поскольку дело Махайрода будет рассматриваться отдельно, сейчас я позволю себе промолчать. Что касается Андрея Строганова, то наша группа пришла к выводу, что его наблюдения и выкладки имеют под собой основания. К сожалению, единственный эксперимент, способный подтвердить или опровергнуть слова Строганова, отключение стабилизаторов, мы считаем безответственным и совершенно невозможным. Конец связи». Крокодил подобрался к воде и напился из горсти. «Говорит модератор», — проворковал цветок. «Группа Север-Север-Запад». На экране появился лысоватый и бледный человек. Он заговорил быстро, глухо, глядя куда-то налево и вверх. «Наша группа постановила, выводы собеседника имеют литературный и творческий потенциал, но бесполезны практически. Историческая справка. Предположение о том, что стабилизаторы фальшивы, возникла несколько раз за последние 200 лет, развлекала узкую горстку мыслителей, служила причиной научных споров. Но никогда ни один безумец не пытался ее проверять. И мы не будем. Собственно, сама идея о такой проверке могла родиться только в уме мигранта. Видно было, что лысоватый и хотел бы сдержаться, но не может. Да, мигранта. Чужого человека со стороны. Насчет Махайрода у нас отдельное предложение, которое мы обнародуем в свою очередь. Конец связи. Продолжается волеизъявление, нежно напомнил подсолнух. На текущий момент 6,3 за полное отклонение. 1,1 за отклонение и репрессии по отношению к группе Махайрода. 1,3 за дальнейшее рассмотрение. Внимание! Зафиксировано решение. По итогам глобального совещания предложение группы Махайрода отклонено. Вопрос решен окончательно. Крокодил глядел в воду, как гадалка, или как Офелия за минуту до гибели. На поверхности менялась картинка. Какие-то экраны сливались, какие-то, наоборот, дробились, озарялись ярче и гасли. Был в этом какой-то смысл. Какой-то ритм. Стоило только уловить его. «Это неправильно», — сказал крокодил. «Это невозможно». «Эти люди тоже принимают ответственность за свое решение», — пробормотал старик. «Я все-таки плохо сказал», — крокодил обернулся. «Я не представил всех, всего, доказательств». «Но у вас не было доказательств», — напомнил старик. «Только предположения». «Я должен был их убедить». Голос крокодила падал все ниже, уже еле слышный. «Уговорить. Вложить им в головы». Я подвел Айру. «Андрей, не волнуйтесь так. Вас, скорее всего, не осудят». «Что?» «Вас не сошлют, я об этом». «Мне плевать». Крокодил хотел кричать, но не мог. Потерял голос. «Возобновляем трансляцию», — мягко сказал подсолнух, и дробные картинки на водной глади стали укрупняться. «По поводу дела Махайрода, оценки его действий, предъявленных ему обвинений». Голос пропал. Потемнела вода в реке. Крокодил выпрямился. Ему показалось, что световоды под потолком сделались ярче. Техник, одетый в цветочные гирлянды, занервничал, подался вперед, поболтал рукой в воде. Речная гладь осветилась снова. На экране показался человечек средних лет, явно не житель Раа. Крокодил, остолбенев, узнал этого человечка. Невзрачный и тощий, маленький и бледный. Он был единственным представителем Вселенского бюро миграции, с которым крокодилу доводилось беседовать. А может, он не был представителем? Может, он и сам был бюро? Цивилизация – поле. Цивилизация – время сконструировала куклу-посланника, чтобы людям было легче общаться. «Прошу прощения, полноправные граждане», – сказал человечек на языке Раа. «Прошу прощения. Вселенское бюро считает своим долгом сообщить гражданам Раа, что природа стабилизаторов в целом близка к той, что изложили в своем отчете консул Махайрод и собеседник Андрей Строганов. А именно, стабилизаторы не являются физическими приборами в той мере, в какой это отражено в сопроводительной документации. Стабилизаторы – символические объекты, принадлежащие к миру идей и крайне незначительно проявляющие себя в мире материи. Бюро обязано сообщить полноправным гражданам, что последние 15 минут стабилизаторы на орбите Раа никак не проявляют себя в физическом мире. Это равносильно утверждению, что стабилизаторы полностью отключены». Техник вскочил, расплескивая воду. Бритый старик шумно вздохнул. Картинка на темной воде дрогнула. «Бюро сожалеет и приносит извинения за недопонимание, которое случилось, конечно же, из-за нечетких формулировок в сопроводительной документации», продолжал человечек без тени сожаления в голосе. «Мы рады сообщить гражданам РАА, что они могут использовать спутники-носители стабилизаторов для любых прикладных целей, либо вовсе свести с орбиты. Главным достижением на РАА бюро по-прежнему считает систему миграции». В голосе человечика прозвучало теперь удовлетворение. «Считая эту программу крайне важной для Вселенной и РАА, бюро не хотело бы ее сворачивать и готово обсудить новые условия сотрудничества бюро с гражданской общиной РАА. Следующая консультация по графику, но при необходимости миграционный офис РАА может отправить внеплановый запрос. Всего хорошего, полноправные граждане». Вода потемнела. Сотни людей стояли на набережной, глядя в небо. Светило солнце. Мягкое солнце РАА. На него можно было смотреть, не щурясь. Стальными маячками поблескивали самые крупные орбитальные станции. Ничего не происходило. Ничего не изменилось. Трое мальчишек, не обращая внимания на взрослых, гоняли по каналу парусник-катамаран. «Он спит», — сказал Тимур Алк. «Он не просыпается вторые сутки». За последние дни мужчина перестал быть мальчишкой. Дело было не в жесткой светлой бороде, за несколько суток покрывшей его щеки, скулы и подбородок. Тимур Алк разогнул спину, навсегда выводя себя из утробной позы. И крокодил впервые увидел в нем равного по опыту взрослого человека. Мальчишке он сказал бы: «Айра отдыхает». Он ободряюще улыбнулся бы зеленоволосому, хотя у самого тревожно сосало бы под ложечкой. Он сказал бы: «После такого человек должен немного отдохнуть, правда?» И Тимур Алку, тому прежнему юному, стало бы легче. Этому новому – нет. Поэтому крокодил спросил только: «Шана вернулась?» «Еще нет. У них там...» «Понимаю. Но она связывается каждые полчаса. По-моему, она тоже боится за него». «Пошли», — сказал крокодил. Над крышей дома Шаны склонялись ветки. Полосатое солнце высвечивало лес. Носились птицы из тени, попадая на свет, и потому их траектории казались пунктирными. Айра лежал на спине, одетый только в светлые шорты, ничем не укрытый, босиком. Он спал. Остриженные наголо волосы отрастали снова, седым ежиком. Совершенно седым. Он не метался во сне и не менял позы. Он спал, как стоял перед строем, вытянув руки вдоль тела. Глаза под веками не двигались. Дыхание можно было заметить, только если специально присмотреться. На спокойном лице было написано для всех, кто умеет читать: «Я сделал все, что мог. Ничего не могу изменить». Эта равнодушная отрешенность была такой неестественной на лице Айры, что у крокодила мурашки побежали по спине. «По-моему, он готов свернуться», — шепотом сказал Тимур Алк. «Как моя мать. Уйти в себя и все». «Возможно, он уже свернулся», — холодея подумал крокодил. Он с трудом нащупал пульс на тяжелой руке Айры. Человека, вскрывающего реальность, как консервную банку, не обязательно изгонять на астероиды. Он может сам себя изгнать так глубоко, куда никакой челнок не доставит, куда не дотянется ни луч, ни радиоволна. «Нет», — сказал крокодил вслух, — «он... просто у него закончились ресурсы. Сколько раз он нас спасал?» Тимур Алк низко наклонил голову. «И кого теперь звать, Андрей?» «Меня», — сказал крокодил. Он посмотрел на небо, где сквозь зеленовато-синий вечерний свет виднелись искры орбитальных станций. Сел, положив голову Айры себе на колени, и ладонями сжал его виски. «Ты был прав». Солнце дробилось на поверхности лужи, и лужа была океаном. Мы целовались, балансируя на детских качелях, и мы любили в этот момент, любили друг друга. Солнце, людей. Солнце отражалось от воды и пахло мокрой землей. Ты был прав. Смысл в соответствии замыслу. В моей жизни были несколько дней, когда я любил и был свободен. И тогда я был бессмертен, потому что в бессмертии замысел. Несколько дней. Я учился и дрался. Я мечтал и сдавал экзамены. Я держал на руках сына, и шерстка на его младенческом затылке пахла молоком. Ты никогда не был счастлив, Айра. Но ты всегда был прав. Даже когда ошибался. Творец Раа создал людей свободными и бесстрашными. И, может быть, невольно передал им часть собственного трудного опыта. Он создал людей, готовыми вырастать из тесной оболочки. Он создал людей, способными бегать по углям. Ради чего? А вот это и есть главный вопрос. Ради чего ты бежишь по углям? Ответь на него и узнаешь, кто ты такой. Айра, они отключили стабилизаторы. Бюро отключило стабилизаторы. А может быть, только объявило об этом, а на самом деле стабилизаторы никогда не работали. Консул, ты думал когда-нибудь, что такое бюро на самом деле? Сильно кружилась голова. Он плотнее сжал ладонями холодные виски Айры, зажмурился и изменил мир на одном его крохотном локальном участке. Он был насосом, качающим жизнь и силу, детство и юность, весну, победу, волю, власть. Он заполнял Айру своими солнечными днями. И вдруг оказалось, что их было много, особенно раньше, тогда. А когда солнечные дни закончились, он стал нагнетать дни пробы, дни и ночи, и хриплые на сорванных голосах счастливые песни подростков. «Мы здесь по праву». А когда и песни закончились, он отдавал ритм, узор коротких и длинных штрихов, тишины и грохота, бытия и пустоты. А потом закончилось все. И крокодил увидел себя на берегу Стикса, или очень похожей реки. Ни хорона, ни лодчонки, никакого подходящего антуража. Черная вода и черная равнина, по которой уходят, не оглядываясь, белые тени. Он смотрел им вслед. Река шумела у самых ног. И крокодил знал, что не должен идти за ними и не пойдет. Но в прощальном их шествии было такое властное, болезненное притяжение, что крокодил готов был ступить вперед, в воду, и броситься вплавь. Но тут его взяли за плечо и сильно дернули. «Не оборачивайся!» И он, конечно же, обернулся.